Тухоль – лагерь смерти. Польский профессор Зе Карпус в предисловии к сборнику красноармейцев в польском плену в 1919-1922 годах утверждает, что вопрос, который вызывает наибольшие разногласия и сегодня касается количества умерших большевистских пленных в лагере в Тухоле. Во многих публикациях утверждается, что в этом лагере умерло 22 тысячи красноармейцев, и поэтому этот лагерь везде называется лагерем смерти. Подавая эту сенсацию, авторы публикации не задумываются над тем, возможно ли, чтобы так много российских военнопленных умерло за столь краткий срок пребывания в Тухоле. Основываясь на сохранившихся источниках, можно с уверенностью утверждать, что в Тухоле за год умерло в подавляющем большинстве от заразных болезней 1950 большевистских военнопленных. Красноармейцы, страница 26-27. Поговорим прежде всего о точности профессора З. Карпуса. По его утверждению, в лагере пленных номер 7 в Тухоле большевистские военнопленные содержались только с конца августа 1920 года до середины октября 1921 года. Красноармейцы, страница 27. Правдивость этого утверждения оспаривается тем фактом, что упоминаемый нами военврач РККА Элгильдин бежал из Тухольского плена в начале декабря 1921 года. В книге Н. Райского «Польско-советская война» отмечается, что к 10 января 1922 года в польском лагере Тухоль еще оставались российские военнопленные. Райский, страница 35. Можно подумать, что речь идет о белогвардейцах, тем более, что по данным уполномоченного центра ЭВАКа Е. Аболтина, в мае 1922 года в лагере Тухоле содержалось около 4000 русских белых пленных. Сводная казачья дивизия, дивизия смерти и третья русская армия Перемыкина, красноармейцы, страница 702. Однако в книге Н. Райского далее по тексту говорится, что к апрелю 1922 года уже ни одного военнопленного красноармейца в польских лагерях не было. Это позволяет утверждать, что пленные красноармейцы находились в лагере Тухоле до апреля 1922 года. В итоге срок пребывания красноармейцев в Тухоле возрастает с 14 месяцев, на которых настаивает профессор Зе Карпус, до 20 месяцев. Весьма избирательно обращение профессора Зе Карпуса к польской лагерной статистике. Так, профессор в предисловии к сборнику красноармейцев в польском плену утверждает, что максимально в марте 1921 года в Тухоле находилось более 11 тысяч российских военнопленных. Красноармейцы, страница 27. О том, что профессор Зе Карпус оперирует явно неточными данными, свидетельствует статистика лагерного госпиталя, которая приводилась в докладе председателя РУТ Е. Аболтина. РУТ имела возможность получить официальную справку заболеваемости и смертности в лагере Тухоле с февраля 1921 года по 15 мая 1921 года. Из врачебной ведомости видно, что в лагерном госпитале при общем количестве военнопленных около 15 тысяч. Красноармейцы, страница 703. Все это свидетельствует о том, что из 15 тысяч военнопленных, которые содержались весной 1921 года в лагере Тухоле, 4 тысячи, за исключением врачебной ведомости, нигде не фигурировали. Как они питались и куда испарились, неясно. Профессор Саразе Карпус этот вопрос также не заинтересовал. Можно ли после этого официальную польскую статистику о смертности в лагерях для военнопленных считать надежной? О том, что в Тухоле бывали периоды, когда там содержало значительно больше 11 тысяч пленных красноармейцев, сообщает ЭСТ Симполовская. В своем отчете она пишет, что в конце 1920 года в Тухоле содержалось около 15 тысяч пленных граждан России и Советской Украины. Красноармейцы, страница 580. Что касается утверждения профессора Зе Карпуса, можно ли, чтобы так много российских военнопленных умерло за столь короткий срок пребывания в Тухоле, то то достаточно сослаться на Стефанию Семполовскую, которая так характеризовала уровень смертности среди пленных лагеря Тухоли. Смертность в лагере столь велика, что согласно подсчетам, сделанным мною с одним из офицеров, при той смертности, которая была в октябре 1920 года, весь лагерь вымер бы за 4-5 месяцев. Красноармейцы, страница 586. Несложные арифметические подсчеты показывают, что осенью 1920 года месячная смертность в Тухольском лагере составляла 20-25% от среднесписочного состава. Если учесть, что на 1 октября 1920 года в лагере находился 7981 пленный красноармейца, страница 327, то месячная смертность должна составлять от 1600 до 2000 человек, то есть от 50 до 66 человек в сутки. При уже упоминаемом письме А. Иофе Я. Домбровскому от 9 января 1921 года констатируется, что положение русских военнопленных в Польше настолько бедственно, что по произведенным подсчетам, если принять за норму смертность среди пленных в лагере Тухоли за октябрь месяц минувшего года, в течение полугода должны вымереть все русские военнопленные в Польше. Эти цифры подтверждены польскими военными врачами. Красноармейцы, страница 467. О том, что утверждение С.Т. Семполовской обосновано, свидетельствует выше приведенные примеры о смертности в польских лагерях, которые считались более благополучными, нежели Тухоль. Напомню, что в лагерях Брест-Литовска, где содержалось значительно меньше пленных, нежели в Тухоле, бывали дни, когда умирало 180 человек. То есть за месяц могло умереть до 5000 человек. Следует также не забывать, что по утверждению И. Вильсона, в лагере Тухоли состояние лазарета еще хуже, чем в Стшалкове. Красноармейцы, страница 344. Напомню, что зимой 1920 года суточная смертность в Стшалкове не опускалась ниже 70 человек. Однако профессор З. Карпус упорно утверждает, что в лагере Тухоли больше всего пленных, более 560 человек, умерло в январе 1921 года. Красноармейцы, страница 27. О том, что данные, которыми оперирует З. Карпус, просто ложные, свидетельствует уже упомянутая ведомость врачебной комиссии лагерного госпиталя Тухоли с февраля по 15 мая 1921 года, из которой видно, что в лагерном госпитале при общем количестве военнопленных около 15 тысяч было за то же время 23 875 заболеваний, в числе которых эпидемических заболеваний было 6491, а именно цепной тиф 1706 человек, возвратный 2654, брюшной 124, паротиф 13, холера 210, дизентерия 617, другие эпидемические заболевания 157, туберкулезом страдали 457, смертных случаев в лагере Тухоли за то же время было 2561, красноармейцы, страница 704-705. По утверждению профессора З. Карпуса, в Тухоли за год умерло 1950 большевистских военнопленных. В то же время, только согласно статистике Тухольского госпиталя, только за 3,5 месяца в лагере умерло 2561 пленный. Внимательный читатель скажет, что это общая смертность, а З. Карпус говорит о смертности большевистских военнопленных. Учитывая, что весной 1921 года большевистские военнопленные составляли 97,5% всех пленных в лагере, можно считать, что смертность среди красноармейцев за февраль-май 1921 года составила примерно 2500 человек. Интернированные балаховцы и перебыкинцы в количестве 3431 человека появились в Тухольском лагере только в начале осени 1921 года. Красноармейцы, страница 673. В итоге получается, что в Тухоле за 3,5 месяца 1921 года большевистских военнопленных умерло на 550 человек больше того количества, что профессор З. Карпус соглашается признать умершими за год. Эта ситуация как нельзя лучше характеризует подход польских историков к установлению реального количества красноармейцев, погибших в польском плену. Но теперь перейдем к фактам, которые характеризуют действительное положение пленных красноармейцев в Тухольском лагере. Красноармеец В.В. Валуев рассказывал, в конце августа 1920 года он с другим пленным были отправлены в лагерь Тухоле. Там лежали раненые и перевязанные по целым неделям. На их ранах завелись черви. Многие из раненых умирали. Каждый день хоронили по 30-35 человек. Раненые лежали в холодных бараках без пищи и медикаментов. Красноармейцы, страница 426. А в морозном ноябре 1920 года Тухольский госпиталь напоминал конвейер смерти. Больничные здания представляют собой громадные бараки, в большинстве случаев железные, вроде ангаров. Все здания ветхие и испорченные, в стенах дыры, через которые можно просунуть руку. Холод обыкновенно ужасный. Говорят, во время ночных морозов стены покрываются льдом. Больные лежат на ужасных кроватях, все на грязных матрасах, без постельного белья. Только 1/4 имеет кое-какие одеяла, покрыты все грязными тряпками или одеялом из бумаги. Красноармейцы, страница 376. Сама Эста Симпаловская о ноябрьской 1920 года инспекции в Тухоль пишет так. Больные лежат на ужасных койках, без постельного белья, лишь у четвертой части есть одеяло. Раненые жалуются на ужасный холод, который не только мешает заживлению ран, но, по словам врачей, усиливает боль при заживлении. Санитарный персонал жалуется на полное отсутствие перевязочных средств, ваты и бинтов. Я видела бинты, сохнущие в лесу. В лагере широко распространен цепной тиф и дизентерия, которая проникла к пленным, работающим в округе. Количество больных в лагере столь велико, что один из бараков в отделении коммунистов превращен в лазарет. 16 ноября там лежало более 70 больных, значительная часть на земле. Красноармейцы, страница 585-586. 10 декабря 1920 года лагерь в Тухоле посетила представитель польского общества Красного Креста Наталья Крейц-Вележинская, которая писала: «Всего сейчас в Тухоле 5373 пленных. Лагерь в Тухоле – это так называемые землянки, которые входят по ступенькам, идущим вниз. По обе стороны расположены нары, на которых пленные спят. Отсутствуют сенники, солома, одеяло. Нет тепла из-за нерегулярной поставки топлива. Нехватка белья. Одежда во всех отделениях. Красноармейцы. Страницы 437 и 438. Известно, что самым страшным для пленных были зимние месяцы 1920-21 годов. Как уже отмечалось, 9 декабря 1920 года в Тухоле после бани умерло сразу 45 человек. Других данных о страшной зиме 1920-21 годов в Тухоле не существует. Как уже говорилось, члены подпольного комитета РКПБ лагеря в Тшалкове утверждали, что в зимний период 1920-21 годов в Тухоле, как и в Тшалкове, умирало до 300 человек в день. Красноармейцы, страница 532. Попытаемся, основываясь только на документах сборника красноармейцев в польском плену, приблизительно определить численность умерших пленных красноармейцев в лагере Тухоле. Ориентировочно можно говорить только о периоде в 5,5 месяцев, относительно которых существуют документы или свидетельства, прямо или косвенно говорящее о смертности. Октябрь 1920 года, когда, по утверждению С.Т. Семполовской, лагерь мог вымереть за 4-5 месяцев, смертность в пределах 1600 человек. Январь 1921 года, когда, по данным профессора Зе Карпуса, умерло 560 человек, согласимся с этой цифрой. И февраль 15 мая 1921 года, когда в госпитале умерло 2500 человек. Получается, что в Тухоле только за 5,5 месяца умерло 4660 красноармейцев. На самом деле, речь должна идти о значительно большем количестве пленных красноармейцев, погибших в Тухольском лагере от разных причин, на чем обоснованно настаивает ряд российских исследователей. Серьезным аргументом в пользу этих суждений является свидетельство верховного руководителя польской военной разведки 2-го отдела генерального штаба Верховного командования войска польского подполковника Игнацио Матушевского.